во имя Петра и Павла. Я из письма и медальона выколочу 100. 100? Нет, 200. 300. Миллион. Гиви, прошептал Дато. Ты барс или баран? При серьезном деле как лошадь фыркаешь. Чуть дело не испортил. А ты в другой раз не бери Элисбара, это он меня рассмешил. Схватился испуганно за шарвари. Заразительно хохотал Саакадзе, слушая барсов. Но почему ожерелье не отдали? Как так ожерелье, изумился Гиви. Или ты забыл, Георгий, что однажды сказал Иракли? Что-то не припоминаю. Он сказал, что особенно ему жаль ожерелье, он ведь берег его для Магданы. Гиви прав, раз для Магданы значит золотые звезды. Ее и никто их не смеет носить. И потом это наша месть послу, ибо Хозрев 5 шкур вместе с кружевами сдерет с него за ожерелье. Ты угадал, Дато, но иезуита вы обогатили чрезмерно, ибо он теперь 10 шкур вместе с бантами спустит с этого десези, да еще неизвестно, чем кончит ничтожный граф, опустившийся до грабежа. Саакадзе, обладавший даром угадывать ходы и предвидеть многое, и тут не ошибся. Клод Жермен, шантажируя, вытянул из посла огромную сумму, но вместо того, чтобы вернуть письмо и медальон, как обещал, передал их еще каким-то иезуитам. И тут начались для Десези самые мрачные дни. Пришлось ради выкупа письма и медальона занять деньги под большие проценты, что довело его до нищеты и до огромных долгов. И когда в 1630 году Ришелье сместил Десези, который, как доносили кардиналу, больше вредил Франции, чем защищал ее интересы, назначенный королевским послом граф Маршвиль не препятствовал кредиторам бросить Десези в долговую тюрьму, где он просидел 4 года. Мог бы сидеть и вечно, ибо платить ему было нечем, но де Маршвиль не был угоден пашам, у щедрого Десези были, очевидно, влиятельные сторонники, и в 1634 году султан изгнал де Маршвилля. Десези был выпущен из тюрьмы, французскому правительству пришлось выплатить его долги, и граф, по-видимому, под давлением пашей, вновь стал послом, хоть и без официального назначения. Вероятно, такой оборот дел удивил многих, ибо еще раньше английский посол Томас Росс говорил, что Десези — личность ничтожная, презираемая и турками, и дипломатами антигабсбургских держав. Но все это случилось несколько позже. Десези еще был сильным и блестящим послом короля Франции, его величества Людовика XIII. Глава 22. Весна. Протягивая копья зеленеющих ветвей к синему щиту еще прохладного неба, загадочно трепетали сады, словно прислушиваясь к шорохам незримой гостьи, которая стрелами солнца отгонит орты злого зимнего ветра и одухотворит все расцветающее, все живущее. Радостная она приближалась легкой поступью. Кричали чайки, проносясь над буфтой Золотого Рога, где по ночам уже ярче отражались звезды, буйно сметаемые на заре парусами. Звонко щебетали птицы. Султан молчал. Теряя терпение, барсы умоляли Саакадзе напомнить Мураду IV, что запоздалого всегда встречает насмешница неудача. Но Саакадзе уверял, что в данном случае неудача поджидает того, кто не умеет выжидать. Хороший дипломат должен заставить другого торопиться. Не следует забывать персидскую мудрость. Кто первый заговорит, тот уже проиграл. Вспомни, Георгий, грузинскую мудрость. Кирпич, если его не поднять, век может пролежать на одном месте, и дом останется недостроенным. Да то... Спокойно изрек Папуна, прикладывая к глазу подзорную трубу, подаренную ему капудан Пашой. Есть еще одна общая мудрость. Не дергай ишака за хвост, ибо он не всегда учтив. Напрасно смеетесь, барсы, вскрикнул Гиви. Лучше громкий ишак, чем тихий султан. Потешаясь над простодушным другом, барсы вновь принялись уговаривать Георгия подтолкнуть кирпич. Не позже, как вчера, Селиман-паша клялся в своем расположении к Муравбеку. Не следует ли отправиться к хранителю Тугры, вензеля султана, с ответным приветствием? Ведь он влиятельный паша и может убедить диван, что спящего не всегда навещает приятный сон.